Если кто-то ощущает там тайну, он волен гоняться за нею и далее. Склад ума, терпение, своего рода умеренное любопытство — таковы были качества кандидата в шаманы-священники. Неоднократно в парадигматическом конфликте между раздражительным инкой Пачекутим и силами традиции, по-разному представленными Веракочей, инкой Веракочей, духовенством и традиционализмом женщин, обнаруживаешь неизменную решимость крестьянства направить жесткую непримиримость нового императора в русло более великодушного поведения. Но несмотря на способность анских низших сословий влиять на изменение поведения императора, Пачекути никогда не смог бы предпринять что-либо столь же простое, как реставрация века Веракочи. Такая позиция побудила бы весь класс воинов ан сплотиться в единую силу, противостоящую инкам, хотя бы потому, что построение мира по старым чертежам не оставляло никакого места для воинов. Инкское намерение освободить крестьянство, даже если предположить, что такой импульс альтруизма объединило бы и, следовательно, сделало бы неуязвимым класс воинов. Парадоксальным образом, стало быть, продолжение войны было столь же необходимо для успеха инков, столь и установления мира. Ничего, кроме расширения империи, не обеспечило бы то динамическое равновесие, которого требовала ситуация. Лавирование между Сциллой и Харибдой этих противоположных сил обременяло инку Пачекути. Как мы видели из примера Бетансоса, его видением победы был, как он думал, сначала Веракоча, и только позже он поймет, что им было солнце. Его ждало суровое испытание. Если путь к власти лежит через бога Веракочу, то путь вокруг воинов освещался образом солнца. Посредством символики солнца инки объявили о такой стратегии правления, которая посылала одно сообщение воинам, а другое – крестьянству. Воины могли признать и осознать в ней утверждение командного мужского присутствия, солнце господствовало, его лучи заставляли одинаково меркнуть как звезды, так и планеты, солнце правило. Посредством солнечного календаря инки централизовали бы власть с помощью регулирования ежегодного ритуального календаря над обширными пространствами. Солнце было воином. Само вызывающее притязание инков на происхождение от Солнца и Луны, что Гуаман Пом называл великим обманом, провозглашало, что инки были одними из них. Разве сами воины не захватывали земли с помощью беспрецедентного притязания на планетарное происхождение? Первым шагом по заключению мира с врагом было добиться с его стороны уважения. Для крестьянства инкское утверждение об их происхождении подразумевало нечто совсем иное. Это утверждение поставило бы инков вне досягаемости воинов и прочно привязало бы к ним сердца крестьян. Инки утверждали, что были рупором солнца и луны. При этом они подтверждали и в самых сильных терминах самые заветные чаяния крестьянства найти правителей, которые уважали бы космологическую обоснованность системы с двойным родством, основанной на учении Веракочи. Инка был царем мужчин, в то время как его жена Коия — царицей женщин. Для крестьянства эта символика представляла собой подтверждение всей космологической справедливости анской традиции Веракочи. В этом заключалось признание системы с двойным родством, равноценности мужчин и женщин, короче говоря, всех надежд крестьянства на лучшее будущее. В любом случае, провозгласив свою особую привилегию на управление в качестве прямых потомков уникальных небесных уак, солнца и луны, и перенеся арену дебатов вокруг этого притязания на поле сражений, в ту сферу, где они были особенно искусны, инки изобрели способ для занятия весьма мощных позиций. Миссия, осуществляемая армиями инкского царя Солнца, состояла в восстановлении порядка. Крестьянству, уставшему от проживания в укрепленных деревнях под постоянной угрозой нападений, символика Солнца и Луны, главных регуляторов земледельческого года, показывала отношение к его интересам. В той мере, в какой крестьянство могло желать принять такое регулирование, будет зависеть и прочность тылов у воинов. Инки охраняли свое положение безупречно.